ветром, я буду далеко. А пока мы рядом, я дарю тебе тепло. Но скоро поезд умчит меня обратно, и на душе опять станет прохладно. Ладно, ведь дома ждет меня другая, полные губы. Любит, когда веду себя с ней грубо. Не любит клубы и говорит, что иногда я поступаю глупо. Эти леди частенько водят в ступор. Я строил отношения, как будто собирал конструктор. И мне казалось, что на этот раз все получится. Я не думал, что чувства улетучатся, и маленькая тучка станет тучей. Своей ревностью ее замучил, все проблемы в кучу. А виной всему ебучий случай. Один взгляд дороже миллиона слов. Когда ты встретил девушку из снов, покров ночи сближает меня с нею. Прошлое забыто, другую теперь грею. Я ищу тебя здесь, среди тысячи лиц. Верю, ты где-то есть, ждет тебя верный принц. Я ищу тебя здесь, среди тысячи лиц. Верю, ты где-то есть, ждет тебя верный принц. А по ночам я обычно зависаю перед листком бумаги и чашки чая, рукой помогая, излагая мысли. Бывает, включаешь души режим, как Windows Vista. Слишком низки мои чувства к дамам, поэтому я один, и это не странно. Да ладно, я уверен, что найду ту, с кем воплощу одну свою мечту. С кем у меня будут похожие интересы, и встречи будут не только из-за секса, что было честно, без дикой агрессии. Просто пафос меня сильно бесит. Если я найду такую особу, не сомневайся, будет любовь до гроба. Я много пробовал почувствовать это чувство, но мысли пошлые, а на сердце пусто. Это искусство, наверное, уметь любить, но мне до него еще плыть да плыть. Я ищу тебя здесь, среди тысячи лиц. Верю, ты где-то есть, ждет тебя верный принц. Я ищу тебя здесь, среди тысячи лиц. Верю, ты где-то есть, ждет тебя верный принц.